защита, мое спасение, я уповаю на тебя. Ни глубина, ни высота, ни тайны бытия не отлучат меня от тебя. Я уповаю.